Ну да, вот только со стороны Раскшаши было большой глупостью, имея одного противника, с которым не получается разобраться, затевать драку еще и с другим. А если у них не было другого выхода? Что если они просто испугались, что их противник получит преимущество? В конце концов, у Содружества сейчас нет никакой возможности противостоять Безгубым. Пусть его технологии более совершенны, но материально-экономическая база у Раскшаши несоизмеримо больше, они единый народ, а люди, даже заполучив корабли Раскшаши в виде трофеев, еще очень долго не смогли бы разобраться с их оружием и разработать надежные системы защиты. В данном случае ты, а вернее я, выступаю как форс-мажор. Знаешь, а ведь ты скорее всего права. По крайней мере одна раса Содружества уже имела контакт с Раскшасами, и я не думаю, что он закончился мирно. Может быть, Раскшасы даже были вынуждены отступить, и только появление чужих в непосредственной близости от Содружества вынудило их начать боевые действия, поставив все на кон. Ладно, что теперь гадать? Есть у нас проблемы и посерьезней, чем выяснять причины и обсуждать взаимоотношения двух чужих рас. Поговорив с куколкой еще минут 20, обсудив мелкие детали и вопросы, я отправился в медсектор. Постоянное нервное напряжение и сон урывками сделали свое дело, я стал нервным и раздражительным, о чем вполне тактично намекнула мне куколка. Так что, пусть и короткий, но полноценный отдых мне не повредит. Почти бесшумно крышка медкапсулы опустилась, раздалось тихое шипение газа, и я отрубился. Прошло всего двое суток, пожалуй, это самый большой срок за последние 3 недели, когда Искинна подавал сигнал тревоги, и я пролетел в гиперпространстве больше 20 светолет. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, закончилась и эта благодать. Я опять, как вор, вот уже 9-й час, крадусь по самому краю системы, прячусь за астероидами и молюсь всем богам Вселенной, чтобы меня не обнаружили, чтобы маскировка Джори не подвела, а разработанные и установленные куколкой ментальные щиты не отключились. От переизбытка адреналина в крови, мои руки слегка подрагивают, а сознание балансирует на самом краю слияния с Искином крейсера. Я еще не корабль, а корабль не я, но мы уже ощущаем друг друга, тянемся друг к дружке, достаточно чуть-чуть снизить концентрацию, и я моментально провалюсь в полное слияние. И для такого положения дел есть достаточно веские основания. Эта система когда-то была одной из центральных систем Агарской империи. Нет, не столичная и даже не столица сектора, просто одна из центральных, расположенных на перекрестках торговых путей, внутренних и транзитных. 3 заселенных планеты, 2 сугубо сырьевых и 1 промышленная, больше 20 орбитальных станций, и гражданских, и боевых, совсем нехилый флот и не из устаревших кораблей, а из довольно свежих, может быть и не последнего поколения, но все же, и все это богатство технической и военно-технической мысли Содружества никуда не делось, оно все здесь, как было, так и осталось. Вот только теперь это не красавцы крейсера и линкоры, не резвые эсминцы и фрегаты, не поражающие своими размерами станции и крепости, а шлак, мусор и горы металлолома, между которыми мелькают корабли Раскшасов, стаскивая все эти горы высокотехнологичного мусора к станции, к своей станции. Периодически сверкают вспышки выстрелов, это победители добивают корабли, Искины которых все еще продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Искореженные станции и крепости облеплены небольшими и, на мой взгляд, уродливыми суденышками, которые я иначе как абордажные боты не расцениваю. И над всем этим, подобно закованным сталь рыцарям, в окружении пеших кнехтов, вольготно расположилось 12 кораблей-монстров, а невдалеке еще 6 таких же гигантских сожженных остовов. Игры в одни ворота у Раскшасов не получилось, хотя и понагнали они сюда очень много сил. Но и потери несоизмеримы. И я сейчас говорю не о кораблях и станциях, не о людях, я имею в виду потери моральные и интеллектуальные. Раз еще есть живые агарские корабли, Раз раскшасам еще есть кого добивать, раз их абордажникам нашлась работа, значит, будут у них и трофеи, которые, если верить техномагическому искину, были преимуществом содружества. Щиты, искины, дальнобойные орудия и еще многое что. Видать, до раскшашей дошло, что просто так уничтожать передовые технологии не стоит, тем более, если их можно изучить и возможно применить. Еще через 2 часа Искин сообщил мне, что последняя глушилка гиперполя отключилась и можно начинать разгон для прыжка. До ближайшего корабля раскшаши я уже находился достаточно далеко, так что решил рискнуть. Искин, разгон разрешаю. Прыжок по готовности. Взвыли реакторы, крейсер рванулся вперед и через 15 минут ушел в гиперпространство. Сканеры еще успели засечь, как вдогонку за мной рвануло с десяток кораблей безгубых, но они катастрофически проигрывали мне в скорости, поэтому никакой опасности с их стороны я не видел. Единственное, что я не успел, а если честно, то просто забыл, сделать, так это озадачить навигационный Искин новым маршрутом и соответственно новой точкой выхода. Так что... И на этот раз мой крейсер прыгнул по заданным 3 недели назад координатам. Уходить из рубки я не стал. Здесь до ближайшей Агарской системы всего пара светолет, моему кораблю чуть больше 3 часов лета в гиперпространстве. А там опять глушилки, опять преждевременный выход из гиперпрыжка и все по новой. Маскировка, щиты и опять пробираться через заживленную систему. Полет уже продолжался 8 час и за это время меня никто не потревожил. 2 агарские системы остались позади и ни малейшей попытки меня остановить. С одной стороны, это радует, а вот с другой, навевает нехорошие мысли, что там это сделать уже просто некому. Выдохнув, я отправился в свою каюту, сейчас у меня должен быть спокойный перелет почти в сутки, 12 светолет межсистемного пространства – это хорошая возможность отдохнуть и все же попытаться найти обходной маршрут. Но сначала, куколка, постарайся доработать стационарный ментальный щит. Нам нужна такая система, чтобы ее можно было установить на любой корабль, даже если там нет даже самого слабенького мага. Это возможно. Вполне. Совсем не обязательно быть магом, чтобы фонить ментальной энергией. Чужие хорошо продвинулись в этом направлении. Ну, я так и понял. То ничего, а то сразу действующая система. Кстати, ты уже препарировала трупы. Да, у чужих ничего интересного, даже примитивных нейросетей нет. А вот у раскшаши кое-что нашла. Ты, помнится, говорил, что однажды встречался с представителем их расы и только наличие рядом 2 разумных псионов и достаточно сильных, помогло тебе выжить. Так вот, сами по себе, раскшасы довольно слабенькие ментооператоры, поэтому на кораблях, как я уже тебе говорила, они используют ментоусилители. Как оказалось, это еще не все. У некоторых, далеко не всех, особей, что мы подобрали вместе с кораблями, есть что-то вроде ваших имплантов. Вот тут вот, в теменной доле мозга. Передо мной развернулась голограмма мозга раскшаса. Это не биологическая конструкция, как у тебя, и не технологическая, как в содружестве. Это что-то вроде техномагической магеммы, помещенной в скорлупу, явно магобиологического происхождения. Если бы я была в своем мире, то я бы сказала, что это... Техномагический симбионт, точнее его зародыш. Чем моложе особь раскшаса, тем толще и монолитнее эта скорлупа. Но и это еще не все. К зародышу подходит несколько ментоканалов, слабых и неустойчивых. Скорее всего, это питание для них. Но каналы эти образовались спонтанно и их недостаточно для нормального развития симбионтов. Ну и зачем мне эти подробности? Я смогла изъять 18 зародышей. И рекомендую установить тебе один из них. Ты в своем уме? Запихать себе в голову еще какую-то тварь? Не тварь, а магический симбионт. Насколько я смогла разобраться, это что-то вроде магического аналога ваших нейросетей. Кстати, эти симбионты являются еще одним подтверждением моей версии, что за раскшасами кто-то стоит. Кто-то более развитый в технологическом и магическом плане. Если бы это было так, то у этих тварей стояли бы не зародыши, а полностью сформировавшиеся симбионты. А ты сама сказала, что даже каналы ментальной энергии, питающие эти личинки, сформировались спонтанно и очень слабые. Значит, они их берут там же, где и гипердвигатели для своих кораблей. Где-то, что-то они смогли раскопать. Как пользоваться и для чего это нужно, разобрались, но не полностью. А у тебя есть я и твоя нейросеть с кучей всевозможных незадокументированных возможностей. Плюс ты и сам очень неслабый маг. Нет, и не упрашивай. Вот сначала полностью разберись, что это за зародыши, для чего они нужны, совместимы ли с моим мозгом. 100 раз все проверь и перепроверь, а потом и предлагай что-то подобное. Я тебе не лабораторная крыса, чтобы на мне опыты ставить. Все. И закрыли этот вопрос. Значит, ты даешь добро на исследование, а то тебе мое разрешение нужно. Ну, разрешение-то, конечно, не очень, а вот подключение к твоей ментальной системе совсем даже не помешает. Я уже проверяла, моя ментальная энергия, ее тип, этими существами не усваивается. Тут нужна ментальная энергия живого, разумного существа. Ну, если мне такое подключение не повредит, то можешь попробовать. Но, только тогда, когда я в медкапсуле. Не хватало еще только загнуться от этих твоих экспериментов. Хорошо, ты сейчас в медсектор. Нет, я в душ, а потом в койку и отдыхать. Жаль. Матерясь, я почти бегом направился в свою каюту. Мальчишество, конечно, как будто в ней можно спрятаться от Искина или его голограммы. Оставшись в относительном одиночестве, я призадумался. Помнится, еще когда я устраивался в учебном центре Айрис, имел разговор с доком, он тогда очень сожалел, что моя ментоэнергетическая структура очень слабо развита и у него нет под рукой какого-то симбионта, который смог бы это исправить. Да и потом, когда мне уже установили нейросеть, была та же история, он обозвал сей девайс убогими костылями и исправить это может, опять же, какой-то симбионт. Уж не эти ли горошины он имел в виду? Нет, все равно, без многократной проверки, подселить себе в мозг какое-то инопланетное существо, даже пусть оно будет 100 раз магическим, я не буду. Вот с такой вот твердой уверенностью я и заснул. Что самое приятное, проснулся я тоже сам, а не под вой тревоги. Нейросеть услужливо подсказала, что продрых я больше 6 часов. Тут же отрапортовал Искин, дескать, все в полном порядке. Корабль летит по ранее заданному маршруту, никаких проблем. Был, правда, один кратковременный сбой в работе гипердвигателя, но слабый и очень непродолжительный. Меня просто не успели разбудить. Порадовавшись такому везению, я довольный пошел в кают-компанию, пора перекусить, да и заняться делом. Если все и дальше пойдет тем же путем, то примерно через 6 суток я должен совершить крайнюю, перед прыжком в империю, остановку. Можно сказать, что я уже почти добрался. Если вам кто-то скажет, что во время гиперпрыжка нечего делать, не верьте. На корабле, каким бы совершенным он ни был, всегда найдется чем заняться. Есть определенные регламентные работы, есть базы знаний, а у меня еще плюс к этому, куча непонятных гипнограмм, к которым у меня нет доступа, даже если они и числятся активированными. Знания и навыки, размещенные в них, почему-то всплывают только тогда, когда нужно, причем без малейшего усилия с моей стороны. С этим тоже надо разобраться. В общем, особо я не скучаю. Пару раз даже поддался уговорам куколки и ложился в капсулу медицинского диагноста. Этот маготехнический Искин снимал какие-то данные о работе моей нейросети и что-то там проверял. 5 суток пролетело, я и не заметил. Управляющий Искин крейсера предупредил меня, что через 18 часов мы выходим в реальное пространство и требуются координаты следующего прыжка, которые я ему незамедлительно и выдал. Последние часы полета в гиперпространстве я посвятил своему кораблю. Еще раз проверил работу щитов, протестировал доработанную куколкой защиту от ментальных атак, проверил системы вооружения, наличие боеприпасов и уровень энергии в накопителях. Ну что сказать, крейсер и экипаж к бою и походу готовы. Привычно расположившись в кресле, я лениво наблюдал, как часы отсчитывают последние минуты нахождения крейсера в гиперпространстве, когда мою пустую голову посетила мысль. Слава богу, что она там не загнулась от одиночества. Идентификатор, местный транспондер, я же его так и не перенес с Искина Авроры. Если сейчас Содружество ведет войну с Раскшасами, а все говорит именно за это, то встреча с кораблями Империи, или теми же Спалатами, в пространстве Агарцев, вполне вероятна. И как они отреагируют на неизвестный корабль, да еще и с незнакомыми обводами, пришедшим со стороны противника. Как-как, залпом из всех орудий. А оно мне надо. Я глянул на таймер обратного отсчета, должен успеть. Через 15 минут я был в трюме, где уже вовсю шурудили дроиды технического комплекса, демонтируя искин рубки вместе с шахтой. Плохо только то, что, так хорошо послужившая мне рубка, давно стоит без энергии, все искины перешли в режим сна и энергосбережения, а значит, для его активации потребуется почти 2 часа. Ладно, буду надеяться, что я не вынырну прямо посреди Аратанского флота. Последующий разгон и уход в прыжок много времени не займут, а на территории Аратана я уже появлюсь с работающим идентификатором, и плевать, что он принадлежит совсем другому кораблю, и извещает всех, что на его борту находится специальный представитель императора. Сразу стрелять никто не станет, для начала попробуют разобраться. С демонтажом, перевозкой и монтажом шахты и искина я управился буквально за несколько минут до выхода из гиперпрыжка. Я еще приходил в себя от легкого расстройства координации и тошноты. Обычные спутники выхода корабля в реальное пространство, а искины уже вовсю трудились. Пошла первая телеметрия со всевозможных датчиков и сканеров. С каждой секундой объем пространства, контролируемый искинами крейсера, увеличивался, поток данных нарастал и в какой-то момент времени их количество перешло в качество. Посреди рубки развернулась голограмма системы и одновременно с этим завыли базеры боевой тревоги. Одна за другой, на голограмме, начали появляться отметки чужих кораблей. Мне повезло с самого начала, из гиперпространства я вышел чуть ниже плоскости эклиптики. Именно это и дало мне время на сканирование системы, но если мой выход в реальное пространство и не заметили сразу, то вот работу боевых сканеров засекли сразу. Тактический искин насчитал почти 8 десятков кораблей, которые сразу опознал как крейсера Раскшаши. Искин, немедленный разгон для прыжка. Уход в гиперпространство невозможен, в системе работает 6 генераторов, вносящих помехи в работу гипердвигателя. Нет, уже 8. Я невесело усмехнулся. Раскшасы быстро учатся, а еще быстрее осваивают новые технологии, которые к ним попали в качестве трофеев с кораблей Содружества. Сбежать невозможно, драться с таким количеством противника, самоубийство, но и задирать лапки кверху, тоже не выход. Искин, есть возможность определить суда, на которых установлены глушилки, с вероятностью в 63%. На голограмме замерцали отметки сразу 12 кораблей. Рассчитать комплекс маневров, необходимых для гарантированного поражения выбранных целей, отдал я приказ тактическому искину. Вероятность выполнения рассчитанного комплекса не превышает 4%. Все, по сути, это был приговор. Я-то еще надеялся за счет скорости и маневренности как-то расчистить себе дорогу для бегства, выбить корабли с глушилками и сбежать. Ну что же, значит, будем кусаться и царапаться, другого выхода нет. Куколка, ты сможешь мне обеспечить защиту от ментальных атак? Да, Серж, в этом отношении можешь не беспокоиться. Внимание, ракетная атака. Цели множественные, тихоходные, неуправляемые. Начинаю выполнение комплекса мер противовоздушной обороны. Встрял искин. Легкая перегрузка вдавила меня в ложемент, а шею кольнула тонкая игла и по венам побежал боевой коктейль. Ну, значит, понеслась. В считанные мгновения произошло полное слияние с кораблем, точнее с его эскином, а я уже и подзабыл, какое это непередаваемое чувство. Внимание! Повреждение внешнего корпуса 18%. Пробитие прочного корпуса на второй и четвертой палубе, нарушение герметизации в третьем, седьмом, восьмом и одиннадцатом отсеке. Выведен из строя центральный маршевый двигатель, маневровые двигатели с 5 по 9 уничтожены. Системы ПВО уничтожены на 44%, наступательное вооружение на 12%. Щиты 0%, уровень заряда накопителей 0%. Ну вот и все, теперь меня можно брать, хотя я еще немного и побарахтаюсь. Искин еще долго что-то там перечислял, сообщал о направленных к местам повреждений, ремонтных дроидах, технических комплексах, принятых мерах и тому подобном. Но все это уже не важно. Почти 3 часа непрерывного боя выпили меня до самого дна. Я окинул взглядом рубку, остановив его на голограмме системы. А что, очень даже неплохо, счет в этом матче 23-0, хотя уже очень скоро он станет 23-1. А ведь я почти прорвался, 6 кораблей с глушилками уже летают в виде обломков, а еще один дрейфует в сторону местной звезды, не подавая никаких признаков жизни. За эти 3 часа я приучил раскшасов себя, если не уважать, так бояться, но видно не судьба. Минут 40 назад в систему начали входить еще корабли. Искин насчитал 62, а потом мне разнесли сканеры дальнего обнаружения. Эти новенькие сделали все правильно, вышли из гиперпрыжка на самом краю системы, построились в боевой порядок и остались на месте. Искин несколько раз уведомлял меня, что нас активно облучают боевыми сканерами, но почему-то не атакуют, наблюдают, твари. Ничего, я вам еще покажу, как надо умирать. Но почему они не атакуют, чего ждут? И ведь не только новенькие не спешат под огонь моих орудий, но и старички как-то странно себя ведут. Хотя, новички постарались, добавилось еще 3 глушилки, а помимо этого еще и гиперсвязь зачем-то давит. Ладно, Искин, идентификатор работает. Нет, капитан. Почему? Установленный Искин требует подтверждения распоряжения. А, ну конечно, активация произошла. А вот чтобы включить идентификатор, Искину нужно мое прямое распоряжение. С помощью нейросети выхожу на Искин Авроры, ввожу все необходимые коды и пароли и запускаю идентификатор. Пусть знают, твари безгубые, с кем связались. Барон Десангре, это вам не какие-то там огурцы. Мои ментальные щиты, эти ублюдки, пробить так и не сумели. Да еще и куколка виртуозно играет защитными полями, отобрав эту функцию у штатного Искина, и как-то умудряется периодически запускать то штатную систему защиты, то прикрываться полями, позаимствованными у чужих, при этом еще и как-то так хитро их закручивать, что 8 раскшанских кораблей попали под дружественный огонь и сейчас выглядят как гигантские абстрактные скульптуры. Это безгубые попытались отработать по мне своими долбанными частицами. Мне, конечно, тоже досталось, особенно в последние минуты, когда уже и щиты сдохли, и системы ПВО частично накрылись. Нет, ну чего они ждут? Вот же я, самое время идти на абордаж, захватывать уникальный корабль и тащить его в свое логово, изучать и разбирать по винтику. Капитан, вас вызывают на связь. Кто это там такой шустрый? Идентификатор командора Ливиль, командующего 9-го флота Империи Аратон. Что? Соединяй. Половину антенн мне уже сбили, поэтому изображение, появившееся на экране, слегка рябило и подергивалось, но не узнать старого пирата я не мог. Ливиль, вы-то тут откуда? Ты глянь-ка, не обманули кошаки. С возвращением, господин барон. А мы-то тут гадаем, кто это раскшаши тут гоняет в хвост и в гриву. Так это ваши корабли вышли из гиперпространства и испортили мне всю малину. Вообще-то, господин барон, это ваши корабли. К черту. Принимайте данные, надо уничтожить эти 2 корыта, на них стоят глушилки гиперполя, и сваливать отсюда. Принял. Серж, вы давайте, к нам поближе. Сейчас эти твари перегруппируются, и нам всем придется тяжко». 36 глава. Подтверждение обоснованности слов Левеля я получил буквально в ту же минуту, что выдает, уже немалый, опыт командора в стычках с ракшасами. То, что ракшасы что-то задумали, я уже понял давно, недаром же они прекратили все атаки и даже оттянулись на приличную дистанцию. Мой крейсер, хоть и прилично поврежденный, все еще оставался грозной боевой единицей и совсем даже не дрейфовал, паря из пробоин газом. Все это время тактический эскин четко выдерживал корабль на безопасной дистанции, но при этом готовился нанести очередной удар. Хотя пусковые уже были давно пусты, а перезарядить у меня не было времени. Главный калибр был на все 100% работоспособен, вот эскин и выводил нас на ударную позицию, чтобы покончить с последним оставшимся в строю судном, оборудованным глушилкой. Мои противники тоже не дураки, да и опыта космических боев им не занимать, так что, они уже давно разобрались в моей тактике и приоритетных целях, так что, только мое подавляющее технологическое преимущество, да их желание захватить мой крейсер в более-менее рабочем состоянии и спасали меня. Ракшасы перехватили наши, с Левелем, переговоры и уже поняли, что ко мне пришла помощь. Учитывая ранее понесенные потери, теперь уже даже о количественном превосходстве речь не идет. Поэтому они и решились выложить на стол свой главный козырь. Как только мой крейсер начал смещаться в сторону аратанских кораблей, так эскин меня сразу уведомил, что в центре построения противника фиксируется искажение метрики пространства. И судя по имеющимся данным, масса приближающегося корабля близка к массе особокрупных кораблей противника, параметры которых есть в его базе данных. Тут я невольно улыбнулся. Забавная складывается ситуация, в базе данных моих эскинов есть полная информация о кораблях двух рас, исчезнувших тысячи лет назад. У них есть данные по кораблям еще двух рас, очень далеких и от людей, и от их создателей. Есть данные по кораблям одной из рас Содружества, но совершенно нет никаких данных по кораблям, которые, вроде как, являются не просто союзниками, а можно сказать родными. Вон, по возмущению пространства эскин уже делает выводы о приближающемся к нам корабле, но при этом, практически ничего, ну, кроме массы и энерговооруженности, кораблей, пришедших к нам на помощь, сказать не может. Конечно, все данные есть на эскинах рубки Авроры, но я почему-то так и не удосужился скопировать с них данные на новые эскины. Может быть, подсознательно боюсь потревожить данные, полученные от Ариса, не знаю, ничего утверждать не буду. Но факт остается фактом. В общем, единственное, что я сейчас могу сделать, так это пометить корабли Левеля как условно-дружественные и передать на них информацию о подходе очень, очень крупных неприятностей. На что получил довольно неожиданный ответ. «Да, мы знаем, господин барон, не беспокойтесь, у нас есть сюрпризы и для этого гостя. По нашим данным, у нас есть еще почти полчаса на подготовку. Тем более, что и вы нам в этом очень помогли, набросав тут всякого мусора». Заинтересовавшись этим фактом, я потребовал от эскина дополнительной информации по системе. Через пару минут я уже был в курсе. Эскин вывел на голограмму отметки 10 неизвестных объектов, имеющих очень замысловатую траекторию и слабый источник энергии. Ну, тут все ясно, аратанцы скинули десяток самодвижущихся мин, причем очень большой мощности, и если бы не очень толстый намек, то и я бы этого не заметил, и уж тем более ракшасы. «Неплохо, Левель, неплохо. Надеетесь справиться?» «Ну, справиться навряд ли у нас получится, силы несоизмеримы, а вот притормозить, а то и вовсе остановить, вполне. А потом просто сбежим, тем более, что благодаря вам мы теперь точно знаем, кто будет нашими первоочередными целями. Я рад, что вы это понимаете и не собираетесь играть в героев. А что вас сейчас сдерживает? Тем более, что преимущество на вашей стороне. Очень не хочется притащить за собой такой хвост. Эти твари каким-то образом отслеживают перемещение в гиперпространстве и устраивают такие вот ловушки. А вот это уже была очень интересная и важная информация, способная немного прояснить ситуацию с моим, можно сказать, свободным перемещением в последние дни. Можно предположить, что ждали тут именно меня, точно рассчитав конечную точку моего маршрута и подготовив засаду. Вот только ракшасы не учли всех возможностей моего корабля и вероятности появления моих спасителей. Видать, очень уж мой кораблик их заинтересовал, все же, пару раз я хорошо засветился. Ясно, Ливиль, укажите мне место в ордере. Ваш корабль еще способен сражаться, и даже намного лучше, чем вы можете себе представить. Щиты, правда, сдохли, но понемногу восстанавливаются. Хорошо. Тогда отходите за вторую линию, в бой вступите, когда посчитаете нужным и возможным, а мы пока вас прикроем. Хотя у меня на ваш счет есть достаточно жесткие указания, но я-то прекрасно понимаю, что вам плевать на мои указивки и приказы тех, кто нас сюда послал. Но все же, постарайтесь напрасно не рисковать. Наша задача не уничтожить эту эскадру ракшасов, а вас вытащить. Так что, еще раз прошу, если не будет особой необходимости, в схватку не лезьте, мне очень не хочется терять людей и корабли, только из-за того, что придется вас вытаскивать из неприятностей. Понял, Ливиль, тут командуете вы. Спасибо, Лэр. Да ни за что, свои люди, Ливиль, я все понимаю. Прошло чуть больше часа. Я расслабленно полулежал в ложементе, изредка постреливая по кораблям особо наглых ракшасов из тоннельных орудий и не переставал с восхищением наблюдать за развернувшимся сражением, при этом постоянно повторяя: «Пират, как есть пират, но до чего талантлив и умен, сукин сын». Тактика, выбранная командором, была практически беспроигрышная. Потери, конечно, будут, да они уже есть. Но шансов ракшасам Ливиль не оставил. Это уже ясно всем, и ракшасам, и людям, и мне. Глушилки ракшасов уже давно отключены, а ту, что была на разбитом мною крейсере, эти твари сами уничтожили, вместе с останками корабля, но даже сбежать им уже не удастся, у аратанцев подобного оборудования больше чем достаточно и они им вполне умело пользуются, не выпуская противника из им же самим устроенной ловушки. А ведь начиналось все, на мой взгляд, все более чем грустно. Четко, как по расписанию в системе нарисовался корабль-монстр, корабль-гигант ракшасы, да еще и не в одиночестве, а с группой поддержки в виде пары десятков крейсеров и нескольких сот истребителей. Уже позже я узнал, как ракшасы умудрились так точно выйти из гиперпространства, прямо в центре своего боевого построения. Ливиль меня на эту тему просветил. Оказывается, достаточно использовать глушилку как маяк и до последней возможности удерживать корабль от самопроизвольного выхода из прыжка. Преодолеть действие глушилки все равно не получится, а вот выйти в непосредственной близости от нее, очень даже просто. А я-то еще удивлялся странному построению ракшасов, когда заметил, что они расположили свой единственный корабль с рабочим генератором помех гиперполя чуть впереди своих основных сил и прямо по центру. Прошло чуть больше минуты, с того момента как в системе появился этот мастодонт, как ракшасы пошли в атаку. Каюсь, даже я поверил, что в рядах аратанцев воцарилась паника, настолько их маневры не укладывались ни в один из шаблонов, намертво вбитых в мозг базами знаний. Совершенно хаотические перестроения, часть кораблей начала срочно отступать, часть, наоборот, бросилась в атаку, а несколько судов, вообще наплевав на все, ударились в ничем не прикрытое бегство, куда-то вниз и в сторону. Скажу честно, я был разочарован, очень сильно разочарован и уже почти отдал Искину команду на перевод всей мощности реакторов на маршевые двигатели, когда что-то меня остановило. Пара минут у меня ушли на анализ ситуации, а потом, примерно, еще столько же времени на веселые маты и смех. Тут правда, не только моя заслуга, Искин тоже поспособствовал, наложив на схему системы, якобы, бессмысленные метания кораблей Ливеля. Все оказалось очень просто. Старый морской бродяга использовал тактику морских сражений, с той лишь разницей, что теперь у него есть две дополнительные степени свободы. Нечто подобное, в свое время, еще там, на земле, использовали так называемые алжирские пираты, которые, вот же варвары, отказывались сражаться с европейскими многопушечными кораблями по их правилам, с завидной регулярностью отправляя английские, французские и испанские корабли на дно Средиземного моря, а их команды на невольничьи рынки Османской империи. Ливель, пользуясь преимуществом в скорости и маневренности своих кораблей, постоянно, казалось бы, хаотично маневрируя, буквально в считанные минуты разорвал и разрушил боевой порядок Раскшаши. Очень быстро битва превратилась в игру в догонялки, которую Раскшасы безбожно проигрывали, просто не успевая за маневрами людей. Единственное, что не давало мне покоя, так это данные, поступающие с масс-детекторов. Если им верить, то масса кораблей значительно превосходит ту, что я помню из баз, а энерговооруженность также почти вдвое больше. Ну и еще информация от Искина, что двигатели аратанских кораблей работают с явной перегрузкой. Мое недоумение длилось совсем недолго, буквально до первого убегающих выстрела кораблей Ливеля. Нет, на любом корабле есть кормовые орудия и обычно достаточно мощные, чтобы отбиться от бота, челнока или истребителя. Тут же были залпы соизмеримые, по своей мощности, с полноценным курсовым огнем. Три десятка раскшанских крейсеров буквально испарились, а аратанских кораблей в одночасье стали вдвое меньше. Всего несколько секунд мне потребовалось, чтобы разгадать иезуитскую уловку Ливеля. Два однотипных корабля состыковываются борт к борту валетом, один из них служит движителем, для такой вот спарки, а второй прикрывает корму. По сигналу корабли разъединились, моментально вдвое увеличив и численность, и огневую мощь флота. Беззащитная жертва превратилась в охотника, и на встречных курсах начала уничтожать своего загонщика. Но произошел этот маневр четко по сигналу и в точно выверенный момент времени. Именно тогда, когда корабль-монстр Раскшаши вошел в зону действия самодвижущихся мин, именно их взрывы и послужили сигналом на начало резни. Первые три мины успешно погасили щиты монстра, как куколка и говорила, это оказалось не тяжело. Следующая партия, также из трех штук, очень удачно громыхнули в непосредственной близости от двигательного отсека, отчего, и так-то не слишком резвый, мастодонт заметно притормозил, а еще через несколько минут мои сканеры засекли резкое снижение энерговооруженности этого гиганта. Похоже, последние взрывы повредили систему энергоснабжения, и сейчас раскшасы в аварийном порядке глушат часть реакторов. Срочное сообщение ушло к Ливелю, в ответ поступило лаконичное: спасибо. Часть кораблей аратанцев отвлеклась от расправы с кораблями Раскшаши и перенесла свой огонь на гиганта. А еще через минуту, одна за одной, с перерывом в пару десятков секунд, свою жертву нашли и оставшиеся мины, причем, они легли очень удачно, практически на одной линии и точно по центру судна. Если бы в космосе передавался звук, то, наверное, большая часть разумных, присутствующих сейчас в системе, на какое-то время просто оглохли бы. Не знаю, что уж там за начинка у этих мин, но корпус гиганта прямо на глазах начал складываться, по его броне пробежала трещина, расширяющаяся с каждой секундой, а потом из нее вырвались снопы пламени. Мне показалось, что я даже слышу, как рвется металл, лопаются балки силового набора и со свистом улетучивается атмосфера. Полтора десятка крейсеров еще разряжали свои накопители, расстреливая огромный корабль, а остальные устроили охоту на крейсера раскшасов. Это была победа. Безоговорочная победа. Ни одна битва не обходится без потерь. Не минула чаша сия и аратанский флот. И самое неприятное, что большая часть погибших пришлась на то время, когда все уже было ясно, когда победа была в руках. Корабли Ливель потерял мало, всего полтора десятка, а вот потери в истребителях и их пилотах оказались очень большие. Выпущенные гигантским кораблем Раскшаши, еще в самом начале сражения, истребители, поняв, что битва проиграна и возвращаться им уже некуда, предприняли свою последнюю атаку. Пилоты понимали, что против крейсеров у них шансов нет, поэтому и выбрали в качестве цели истребители прикрытия аратанцев. Человеческие машины были ненамного более скоростные, чуть маневреннее, но заметно проигрывали в мощности залпа и количестве. Да плюс ко всему не могли далеко отрываться от своих носителей, будучи обязанными их защищать. Раскшасы, не задумываясь, разменивали свои жизни на жизни наших пилотов, шли на таран, расстреливали их практически в упор, когда гибель одной машины неминуемо приведет к гибели и второй. К концу боя, когда живых раскшаши в системе уже не осталось, не осталось и наших истребителей. Последние потери мы понесли уже после всего. Боты уже искали и собирали спас-капсулы с истребителей. Левиль собирал и анализировал информацию с кораблей о повреждениях и расходе боеприпасов, когда два корабля вплотную приблизились к острову одного из раскшанских кораблей и, похоже, решили взять его на абордаж. Напрасно командор орал и матерился, капитаны этих кораблей его не слушали. Как результат, сначала все три корабля скрываются за пылевой завесой, а потом яркая вспышка и только искореженные обломки. А вообще-то, было видно, что аратанские корабли избегают приближаться даже к остовам крейсеров Раскшаши. И чего этих двоих туда потянуло? Все это время, и пока длился бой, и пока, потом, собирали выживших и даже обследовали остовы погибших кораблей, собирая трупы погибших, я не лез со своими вопросами и ценными замечаниями к Левилю. Не стоит мешать профессионалу своими дилетантскими советами. Было видно, что люди Левиля работают четко, все роли и обязанности давно распределены и выполняются неукоснительно. Всего 2 часа потребовалось флотским на все про все, только после этого Левиль вышел на связь. «Ваша светлость». «Да, Левиль, не скрою, удивлен и поражен. Гениально проведенный бой, у Раскшаши с самого начала не было ни единого шанса. Увы, ваша светлость, все немного пошло не так. Мы не ожидали, что у противника будет такое количество истребителей, обычно они обходятся дронами. Сегодня мы понесли очень чувствительные потери. Я вам потом скину пару записей боев, вот там действительно чувствительные потери, хотя, людей конечно жаль. Ладно, что дальше, командор? Ваш корабль в состоянии уйти в прыжок? Да, с этим у меня все в порядке. Сколько вам потребуется времени на разгон? Я должен согласовать время входа и выхода. 15 минут, максимальная дальность 148 световых лет. Где вы добыли такое чудо? К сожалению, там больше нет. Но я подумаю, что можно сделать. Ловлю вас на слове, господин барон. Ваша светлость, тут пара-тройка разумных мне прямо-таки руки выкручивает, так хотят вас посетить, да и я бы не отказался поговорить с вами, так сказать, с глазу на глаз, тем более у меня для вас есть конфиденциальное сообщение. Ну, в принципе, я не имею ничего против, только, Левиль, давайте без шуток, господин барон, ну зачем же вы так? Ладно, простите меня, если обидел или оскорбил. В последнее время я, так получилось, был лишен возможности нормального общения. Я активирую посадочный маяк, если вы считаете, что нам здесь ничто не угрожает, то добро пожаловать. Хоть новости расскажете. Мы будем у вас через 40 минут. Пассажирский шаттл, невооруженный, пилот, я и 4 гостей. Жду. Заявленного времени мне вполне хватило, чтобы почти полностью восстановить корабль. Сгоревшие эмиттеры силовых полей дроиды меняли практически сразу, прямо во время боя. То же самое они делали и с бронеплитами внешней обшивки. Дроиды технических комплексов в срочном порядке меняли декоративные панели и убирали все следы особо удачных попаданий раскшасов. В общем, времени мне хватило. Когда к борту подлетел пассажирский шаттл, мои механические помощники как раз заканчивали работы по замене вышедших из строя орудий. Накопители еще, конечно, были почти пусты, но сам корабль оказался почти полностью исправен. Не такими уж и крупными оказались повреждения, зря я себя только накручивал, с двигателями еще, конечно, придется немного повозиться, но и там не все так критично, можно обойтись и без замены.